Екатерина Глинистая. Мертвец. Читает Наталья Ростова. Егор наблюдал за ними около получаса. Люди в серых комбинезонах сняли с центра фонтана статую мальчика с лебедем и теперь копались в открывшейся яме. Егору не было видно, что именно происходит внутри. Серые все заслонили спинами. Но вряд ли люди, способные исчезать и появляться из ниоткуда, будут заниматься обычной чисткой фонтана. В первый раз Егор заметил их в начале сентября. Он шел по проспекту и краем глаза увидел, как ветер закружил опавшие листья. То ли дело было в том, что в тот еще теплый день палые листья напомнили о школьном детстве, то ли в том, что Егор был готов заняться чем угодно, лишь бы не идти на очередное собеседование, но он замедлил шаг и стал наблюдать, как листва кружится в потоке ветра. Пестрый вихрь прошелся вдоль ограды парка и, каким-то странным образом сохранив целостность, пробрался между прутьев решетки. Егор остановился. Он продолжал следить за вихрем, пока тот, подняв немного пыли вокруг парковых елок, вдруг будто бы заребил в сердцевине и исчез, оставив на своем месте человека в сером комбинезоне. Человек помедлил мгновение и, не оборачиваясь, пошел вглубь парка. Никто из прохожих не обратил на это никакого внимания. В тот первый раз серый человек появился спиной к Егору. Как потом он понял, серые всегда появляются к тебе спиной. За прошедшие с первого наблюдения неполные два месяца он ни разу не видел их лиц. Они были как флюгер. Всегда поворачивались, как бы он ни старался их обойти и рассмотреть лицо. После того случая он стал видеть серых все чаще. По одному и группами. Всегда в одинаковой одежде. Исчезали они так же, как и появлялись. Поднявшийся ветер окутывал их листвой, а потом опадал, оставляя пустое место. На Егора они не реагировали. То ли не замечали, то ли не обращали внимания. Сначала Егор встречал их случайно. Потом, забросив поиски работы, стал сутками бродить по городу, пытаясь понять, свидетелем чего он стал и что со всем этим делать. Чем дольше он следил за серыми, тем тревожнее становилось. Он стал наносить на карту города места, где встречал их, но никакой закономерности проследить не получалось. Егор сходу отмел мысль о том, чтобы уведомить государственные службы. Его история звучала бы абсолютным бредом, потому что, как он успел убедиться, никто, кроме него, серых не видел. Он погуглил местное сообщество исследователей аномальных явлений НЛО. Попробовал пообщаться с ними в чатах, но безуспешно. Егор пытался рассказать об этом своим немногочисленным друзьям. Кто-то посмеялся, кто-то предложил сходить к доктору. И вот он здесь, среди ночи, один в парке, наблюдает за тем, как шесть серых что-то делают с фонтаном. Он стоял за огромным старым тополем, стараясь не шуметь опавшими листьями. Налетел ветерок. По парку пронесся шепот. Серые на секунду замерли, а потом продолжили свое дело. И тут Егор боковым зрением увидел движение за соседним деревом. Присмотревшись, он понял, что там тоже кто-то прячется. Разглядеть толком не получалось. Света фонарей не хватало. Егор замер и стал приглядываться. Может, это еще один серый? Незнакомец был щуплый, какой-то весь ломкий и как будто в комбинезоне. Но почему прячется? Ни разу Егор не видел, чтобы серые от кого-то прятались. Задумавшись, он перевел взгляд обратно на фонтан и увидел, что мальчик с лебедем поставлен на место, а серые собрались в тесный круг. Потом подул ветер, зашумел, закружил вокруг листья, и они исчезли. «Какое необычное зрелище, да?» — раздался шепот сзади. Егор резко развернулся, прижавшись спиной к стволу тополя. Перед ним стоял худой невысокий человек. «Вы кто такой?» «Вы давно наблюдаете?» Егор молча присмотрелся к незнакомцу. Да, тот был похож на силуэт, который он заметил за соседним деревом. На человеке, оказывается, был не комбинезон, а короткая куртка по фигуре и старые потертые джинсы. Лицо у незнакомца тоже было. Тонкое, бледное, с мутными слезящимися глазами. Вокруг этого лица сосульками до плеч свисали темные, то ли грязные, то ли влажные волосы. Выглядел человек неопрятно, но было ясно, что это не серый. «Совсем ты дерганый стал, Егорка», — подумал про себя Егор и попытался задавить чувство нарастающей тревоги. В конце концов нашелся кто-то, кто их тоже видит. Надо ловить момент. Он сглотнул и протянул руку. «Егор, наблюдаю за ними с начала осени. Я их серыми прозвал». Незнакомец посмотрел на протянутую руку и ответил. «Хорошее название. Описывает по факту. Вы пытались кому-то рассказывать?» Голос у человека был сиплый, как у курильщика с огромным стажем. Он развернулся и, шурша листвой, пошел к выложенной плиткой дорожке. Егор бросился следом. Они вышли на аллею парка. У Егора осталось странное чувство, будто что-то пошло не так. Но что именно, он никак не мог понять. Мысль ускользала. Он поравнялся с незнакомцем и ответил. Пытался друзьям рассказать. Подняли насмех. «Да, в такое сложно поверить». «А вы давно за ними наблюдаете?» «Каждую осень». «Ого! Слушайте, вы разобрались, почему они появляются? Что они ищут? Откуда они приходят? Вы видели их лица?» Незнакомец сипло выдохнул. «Немного разобрался. Давайте не здесь, не на улице». Удивляясь самому себе, Егор предложил. «Давайте тогда ко мне. Могу чаем угостить». Незнакомец кивнул. Шли молча. Над городом поднимался осенний туман. На улицах не было ни души, во дворе его дома тоже. Открыв дверь квартиры, Егор зашел внутрь, включил свет и заметил, что его спутник мнется на пороге. «Заходите. Вот тут можно разуться». Он указал на пуфик под вешалкой и пошел на кухню ставить чайник. По дороге он вспомнил, что надо поставить на зарядку телефон. Вышел в спальню, а когда вернулся, гость уже сидел на кухне. Егор заметил, что тот не снял куртку, но опять, удивив самого себя, решил не обращать на это внимания. «Так что вы говорите, вам удалось узнать о серых? Сейчас чаю заварю». Он повернулся спиной к гостю, достал две кружки, бросил в каждую по пакетику чая и стал ждать, пока закипит вода. «Немного. Они приходят каждую осень. К концу октября их становится больше. А потом в ноябре они пропадают». «Ого, интересно, почему так?» Вода закипела. Егор стал разливать кипяток по кружкам. «Природа переходит на зиму. Много мелких смертей вокруг». «И что? Они приходят, потому что природа отмирает?» «Скорее, пользуются этим». «В каком смысле?» Егор достал из кружек пакетики и выкинул их в мусорку. Ему было тревожно. Что-то не давало покоя, но что именно, он никак не мог понять. Одна единственная мысль, приятная и спокойная, заняла всю его голову. Как хорошо, что есть с кем обсудить серых. Эта мысль задавила собой все остальные. Егор развернулся, поставил две кружки чая на стол и посмотрел на гостя. И замер, не в силах отвести взгляд от его глаз. Глаза эти, влажные и блеклые, как студень, словно запустили липкую паутину прямо в его голову, обездвиживая, выключая все мысли, тревоги, инстинкты, рефлексы. Егор понял, что уже не дышит и не может заставить себя вздохнуть. Они приходят по маленьким смертям. Каждый лист, каждая мелкая тварь, отмирая немного, приоткрывает дверь. Мир поворачивает на зиму. Мы приходим, потому что голодны. Гость поднялся, словно перетек в стоячее положение, и приблизился вплотную к Егору. Волосы вокруг его лица шевелились, точно змеи. Егор почувствовал, что не может закрыть глаза. Ему стало очень страшно и обидно, но в то же время абсолютно не важно, что происходит. Гость удовлетворенно улыбнулся, облизнулся и открыл зубастую пасть. В тот же момент по глазам резанула яркая вспышка света. Тварь отлетела к стене кухни, взвыла и, теряя последние человеческие черты, ринулась к окну. Скользкими костистыми руками она открыла ставню, забралась на подоконник и прыгнула. И уже в полете ее догнал раскаленный до бела огненный шар. Тварь закричала и взорвалась, забрызгав серой слизью комнату. Перед глазами Егора поплыли темные круги. «Дыши, идиот!» — услышал он. И задышал. И как только к телу вернулся контроль, в глазах потемнело. И Егор без сознания осел на пол. Очнулся он в своей кухне, сидя на полу, прислонившись спиной к холодильнику. Окно было открыто. Весь пол покрыт отвратительно пахнущей слизью. У стола на табурете сидел человек. Пил остывший чай и что-то листал в телефоне. Свет от экрана подсвечивал его лицо, и лицо это было самым обычным, которое только можно себе представить. Абсолютно незапоминающееся лицо. «Я не он, спокойно». Предвосхищая нервный рывок Егора, незнакомец поднял руку. «Его больше нет. Ты, парень, полный дурак приглашать в дом такую тварь». «Кто вы?» «Максим». Незнакомец протянул руку и помог Егору подняться с пола. «Максим?» Егора немного шатало. Он присел на табурет и взялся за вторую кружку чая. Она была липкой. Он брезгливо отдернул руку и постарался вытереть ладонь от джинсы. «Максим», — незнакомец кивнул головой, — «твоего имени мне не нужно. Давно он тебя обхаживал?» «Кто?» «Мертвец этот, кто же еще?» Егор все еще плохо соображал, потому до него не сразу дошел смысл вопроса, но потом он встрепенулся. «С начала сентября я видел серых людей, которые появлялись и пропадали в вихре из листьев, такие в серых комбинезонах, как будто искали что-то, понимаете? Я стал следить за ними, не знал, кому рассказать». «Потому что никто их больше не видел, а ты романтик, парень. В вихре из листьев, да?» Небось, еще и научную фантастику любишь. Серые комбинезоны ищут что-то, пропадают, появляются. Ну, прям техники по Азимову, да? Егор почувствовал себя неловко. Он помнил, что видел. Но сказанное Максимом, все это становилось похожим на нелепую бутафорию. «Так что это тогда было? Кто они, эти серые?» Максим допил чай, поднялся и отнес кружку в мойку. «Это был наведенный морок, парень. Тебе страшно повезло, что я решил прочесать город еще разок. Я уж думал, раз дело за полночь, и уже, наконец, ноябрь, то никто не осмелится. Ну, значит, одним смельчаком стало меньше». «Так а кто?» «Я же сказал, мертвец». Максим оперся о плиту и сложил руки на груди. «Мертвецы становятся особенно активными к дедам, ну или к Хэллоуину, где как называют. Но этот был какой-то особо бодрый ловкач. Такой роскошный, персонализированный морок навести. Где это он столько сил взял? Как будто нашел лазейку. Надо будет проверить». Егор все больше терял нить разговора. «Что проверить?» Максим как будто задумался и только что вспомнил, что Егор здесь. «Лазейку. Не обращай внимания. Ты теперь в безопасности, все закончилось. Твоих серых больше не будет. Кстати, постарайся завести себе кота хотя бы. К коту бы эта тварь не сунулась. А теперь спать ложись. К утру все забудешь. Все, давай, мне пора». Максим развернулся и пошел к спальне. «Так выход ведь...» Максим прошел сквозь дверной проем и исчез. Егор, ведомо каким-то детским азартом, рванулся следом за ним. Утром, проснувшись одетым на застеленной кровати, Егор подумал, что пора, наконец, убраться дома. Вонь стояла ужасная.